Пьер Леру дошел до последней точки, говоря, что республика без социализма — абсурд. А там еще Луи Блан, Анфонтен, Прудон, Сисмонди. Да мало ли их. А вечный заговорщик Огюст Бланки любому нашему Нечаеву фору мог дать. И все эти просветители трубили в один голос: «Социальная революция есть только продолжение политической. Сперва власть взять в руки, а потом уж устраивать рай земной по принуждению. Тех же, кто хотел это совершить мирным путем, окрестили ягнятами». «И мирные социалисты тоже хороши, так это...» Роман Вильгельмович сделал значительное выражение и покачал головой. «Один КБ чего стоит с его трактатом или романом «Путешествие в Икарию»? Его идеальная коммуна в сим произведении, понимаете ли, вырастает из диктатуры добродетельного Икара. Все там живут по расписанию, как на поселениях Аракчеева. Одеваются в одинаковую форму, сшитую из одной и той же эластичной ткани. Дома все одинаковые, мебель, утварь тоже одинаковые, и улицы похожи одна на другую. Что надо читать, какие книги, а что не надо читать, какие зрелища смотреть, что варить, все устанавливает начальство и одобряют комитеты. Так это... А Кампанелла в своем городе Солнце догадался ввести специальные ящики для доносов, — перебил его Успенский. Каждый член коммуны должен писать доносы друг на друга и опускать их, как письма, в такие вот ящики. Вот откуда пошли эти бесы. «Раньше, так это... раньше... — воскликнул Роман Вильгельмович. — Еще Платон сказал: «Мир идей не от мира сего. Мир идей есть образец для реального мира. Столяр делает стол по образцу идеи стола». Так и Демиург создает видимый мир по образцу невидимого, то есть мира идей. Отсюда и модель его идеального государства, в жертву которого приносится все — свобода и права личности, упразднение семьи, собственности, введение общности жен и детей. Создав эту модель, Платон поторопился вручить ее сиракузскому диктатору Дионисию как лучшему практику. Так это... Одначе диктатору быстро надоел словоохотливый философ, и он его продал в рабство. Роман Вильгельмович коротко хохотнул и сердито нахохлился. Неплохой урок, между прочим, для всякого идеалиста, плюющего на свободу во имя целесообразности. Вот от этого платоновского государства и пошли все эти утопии да икарии, как слепки с одного образца. «А нам говорят Маркс», — сказал Успенский, обращаясь к Герасимову. «Маркс никогда не причесывал всех под общую гребенку. Он требовал учитывать исторический опыт хозяйственного развития. По Марксу роль и значение капитала в промышленности и земледелии не одинаковы. Читайте третий том «Капитала». «На земле требуются, — писал Маркс, — самостоятельно работающие руки мелких производителей-собственников. Или работа и контроль самих объединенных производителей, самих, а не начальство над ними. Так ведь и у Ленина нет ни слова о сплошной коллективизации, да еще в таком повальном охвате. Так что наши левые коллективизаторы совершили прыжок через голову Ленина прямо в объятия этих европейских добродетельных икаров. Примитивная утопия взяла верх». «Почему же это произошло?» — спросил Герасимов. «Однозначного ответа здесь нет», — сказал Успенский, — «но можно попытаться ответить». «Погодите, так это Роман Вильгельмович поднял руку. «Я хочу вам досказать эту историю с КБ».